«Товарищ полковник, зря стараетесь», я придал своему голосу как можно больше язвительности, «меня гипноз цепляет плохо, а у Марси ноги отбиты. И если я перемещу его внимание на отбитые копыта, то хрен вы его поймаете». В доказательство своих слов я еще раз ткнул Марсю в бедро. Марся взвыл, разрушив волшебную тишину, и замахнулся на меня. «Ты что, козел, обалдел? Говори, Марся, говори, и не поднимай глаза на полковника. Не поднимай, тебе говорю». Я отвесил ему очередной подзатыльник, заставивший его не смотреть на черепа. «Чего вы хотите, молодой человек?» — спросил череп обычным, не гипнотизирующим голосом. «Давайте начнем с того, чего я не хочу. Извольте», — легко согласился он. «Я не хочу, чтобы вы нас вводили в состояние гипноза. Вам есть что скрывать. Не в этом дело. Вы не любите, когда вами манипулируют. Именно. Я не хочу быть марионеткой. Вы же можете получить требуемый результат и без гипноза. Конечно, так будет еще интереснее. Тогда, прежде чем начинать, разрешите вопрос. Конечно. Что означают иероглифы на наших личных делах, проставленных по результатам собеседования с вашими коллегами? По большому счету, ничего не значит, ответил Черепанов. Это отметка о том, что вы обладаете необходимым набором характеристик для получения офицерского звания. А почему у других курсантов нет таких отметок? Потому, молодой человек, что ваши показатели выше среднего. Это показатель или хороших задатков, или сумасшествия. То есть, не понял я, что то есть? Почему сумасшествие? Потому что ваши результаты могут означать или одно, или другое. Как говорится, от гениальности до безумия один шаг. В нас есть гениальность. Обрадовался я. В вас есть нужные Зимину задатки. Ладно, более-менее понятно. Тогда и к вам, молодой человек, у меня есть вопрос, не относящийся к основной теме. Не возражаете? Нет, конечно, чуть удивленно ответил я. Видите ли, юноша, у меня есть маленькая слабость, хобби, так сказать, чуть смущаясь, признался полковник. Голубой, что ли? С опаской спросил Марся. Нет, едва сдержав смех, ответил тот. Бог миловал. Вернемся к хобби. Я собираю, если так можно выразиться, ассоциации. Ассоциации чего и с чем? Ничего и с чем, а кого и с чем, а еще лучше, кого и с кем. Вы можете сказать прямо. Меня ваше хождение кругами начинает настораживать. Хорошо, согласился он. Меня интересует, о ком из существующих или вымышленных персонажей вы подумали в первое мгновение, увидев меня. Опаньки. Не удержавшись, вякнул я. Да у вас страхи и комплексы. Хобби у меня, молодой человек, всего лишь хобби, уже в открытую смеясь, пояснил полковник. Саня, мать вашу, о чем вы там все говорите? Не выдержал Марся. Кореш, мать твою, ты чего тупишь? Ты когда полковника увидел, кого он тебе в первый момент напомнил? Только честно, попросил Черепанов. Честно, протянул Марся и спросил почему-то у меня, а он меня потом не порвет. Я вопросительно глянул на полковника. Ничего не будет, обещаю. Если будет что-то новое, сделаю для себя отметку, и все. Ладно, согласился Марся. На первый раз поверим. Кощея Бессмертного он мне напомнил. И все, разочарованно спросил доктор. Все, подтвердил Марся. Печально, резюмировал череп. Что, слишком часто вам это говорят? Сочувственно поинтересовался я. Даже слишком, вздохнул он. В 8 случаях из 10. А вы, молодой человек, чем меня порадуете? Моя фамилия Мышьякович. Я специализируюсь на нечеловеческих опытах на людях в области стоматологии. И запомните, капитан, больше 3 опытов еще никто не выдерживал. Выдал я цитату из мультфильма «Капитан Пронин», внук майора Пронина. Так-так-так, заинтересовался Черепанов. Он даже наклонился вперед. Что-то новенькое. Порадуйте старика, кто такой? Почему не знаю? Я за 3 минуты объяснил, кто такой и откуда взялся. Череп так заинтересовался, что забыл про нас с Марси. Он достал ноутбук и полез в сеть искать мультфильм. Просмотрев указанный мною отрезок, он довольно потер руки и, сделав соответствующую запись в своем блокноте, заявил: «Замечательно. Можно сказать, что сегодняшний день прожит не зря. Спасибо, юноша, уважили. Не ошибся в вас, Зимин. Но вернемся к делам нашим прискорбным. Вы не возражаете, если я сменю освещение?» «Нет», — чуть удивленно согласились мы. Череп пощелкал настольной лампой, Но, не удовлетворившись результатом, встал и пошел к двери, где были основные выключатели. «В нашем деле», – комментировал он свои манипуляции, – «освещение играет огромную роль. Что-то можно скрыть, а чему-то придать остроту. А иногда с помощью освещения можно получить очень ценные сведения, вне зависимости от воли собеседника». Интонации полковника, шастающего за нашими спинами, начали меня напрягать. Появилась в них какая-то холодная уверенность. И уверенность не в выбранном уровне освещения, а в том, что его замысел удался. «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался я, повернувшись к нему, и получил рубящий удар ладонью в шею. Последнее, что я запомнил, прежде чем потерял сознание, — возглас Марси: «Ты что, сука, делаешь?» И руку полковника, схватившую моего друга за шею. Как потом выяснилось, без сознания мы пробыли около 3 часов. Но это было потом. Так нам Зимин сказал. А на момент прихода в сознание я услышал недовольное бурчание Зимина: «Ты, козел старый, что наделал? Я тебя сейчас самого в транс введу при помощи ведерной клизмы с патефонными иголками. Отдал тебе, мудаку, 2 нормальных парней, а что получаю обратно? Это ж не солдаты и тем более не офицеры. Это дрянь какая-то. Петрович, заткнись, Христа ради. Я ж тебе говорю, ничего плохого с ними не произошло. Скоро очнутся, скоро очнутся, скоро очнутся», — передразнил его Зимин. «Ты мне об этом уже 20 минут поешь. А они как лежали пластом, так и лежат. На кой черт ты их вырубил? Не мог старыми методами обойтись? Зимин, мать твою, начал заводиться череп, я тебе еще раз, дуболому, повторяю. Не смог я с ними по старинке. У Трофимова мало того, что внушаемость никакая, так его, засранца, кто-то контрдействием научил. На уровне обывателя, но научил. И чего? И того», — огрызнулся психиатр. «Он и сам для работы не годился, и друга своего все время обратно возвращал. Что мне с ними делать было? А вколол ты им что? Этот, как его, тятентал. Во-первых, бестолочь, тяпентал. Во-вторых, не верь импортным книжкам, враки там все. В-третьих, обижаешь, начальник», — выпалил череп. «Я так грубо давно не работаю. Есть более безопасные и более надежные препараты. Ты хоть добился, чего хотел?» «Добился. И что скажешь? Годны, оба. И все. Тебе хватит. А с мордой у тебя что? Лень сгубила?» «Не понял. Я не стал читать заключение Чина и Иваныча, а там черным по-русски написано, что Сунгатов почти непробиваем. И Трофимова-то, как наиболее опасного, я первым вырубил, а Сунгатова на потом оставил. А он, поганец, не только не отключился с первого раза, а еще и по морде мне навернуть успел. Долго ждать еще?» Отсмеявшись над историей черепа, поинтересовался Зимин. «Нет, Трофимов почти очухался. Может, им на шатыря, а может, тебе йоду в глаза. Я за их реакцию после прихода в сознание не ручаюсь. Запросто накинуться на первого, кого увидит. А я бы и стрельнул, если бы было из чего», — подтвердил я опасения Черепанова. «Вот видишь, Сашок, ты как?» — спросил Зимин. «Шея болит и тошнит сильно. Это от лекарства», — пояснил психиатр, — «скоро пройдет». «Зачем понадобилось нас вырубать?» — спросил я у черепа. «Сам виноват», — пояснил тот. «Если бы ты впал в гипнотический сон и не будил своего друга, все обошлось бы без мордобоя и лекарств. А предупредить и попросить по-хорошему, вы не должны понимать, что с вами делают. А так я, можно подумать, не понимаю. А так ты знаешь, что был в отключке, но что именно с тобой делали, ты понятия не имеешь». «Трофимов», — вмешался Зимин, — «буди своего кореша и марш во двор. Там стоит тигр с номером 307, на нем и поедем. Выезд через 10 минут, а шмотки наши, не переживай, все соберут и принесут. Буди эту спящую красавицу, и все», — разочарованно протянул Ильдар. «Все», — подтвердил я. «Саня, по-моему, ты чего-то не договариваешь». «А смысл?» — удивился я. «Подписка о неразглашении». «О неразглашении чего? Я бы рад разгласить, но, во-первых, ничего не помню, во-вторых, не может быть никакой подписки, так как все, что с нами делал череп, незаконно, а следовательно, не оговорено никакими правилами. Как ты думаешь?» — не успокаивался Ильдар, — что он с вами делал? «Не имею ни малейшего представления. А если предположить? Блин, татарин, не знаю я. Жопа, по крайней мере, у меня осталась цела. От столь продуктивного диалога нас отвлек Макс, который одним ухом слушал мой рассказ, а другим – переговоры румын. «Мамилюк, тебе надо было с командиром на пузыре спорить. Ты о чем?» – встрепенулся тот. «Подорвались, придурки!» – почти заржал Макс. «И каков результат?» «Судя по всему, 60% поисковых групп двух вертушек, что приземлились на выходе из долины, легли плотно. Продолжай», – потребовал я. «На наши поиски брошено 5 вертушек. В долине приземлились 2. К нам, в болото, полетело 3 машины. После подрыва одна вернулась в долину. Так что гостей у нас будет немного, но они будут крайне осторожны. Макс, подкрепление они запросили. Запросили. Но командование их послало. С чего бы это? В эфире какой-то полковник все время визжал, что из-за тебя и так все заняты поимкой каких-то призраков. Так еще и егеря на ровном месте полегли. В общем, дырку ему от бублика, а не подкрепление. Что подкрепления не будет, это хорошо. Что егеря по нашу душу, это плохо. Макс, из перехвата можешь понять, где именно находится итальянец. Судя по всему, он в той вертушке, что возвращается к месту подрыва у выхода из долины. Замечательно. Обрадовался я. Гостей можно валить, не опасаясь за провал операции. Скоро они прибудут. Минут через 20, ответил Макс и снова засмеялся. Ты чего, командир, даже если коваль Роджера не спеленает или не грохнет, то его карьере, судя по всему, и так конец. Поясни, в эфире еще какой-то румын появился. Грозный такой. Он Роджеру сообщил, что условия их сотрудничества будут пересмотрены, что он, этот румын, сразу говорил командованию о недопустимости привлечения наемников. Короче, трон Роджера зашатался. «Мда», – протянул я, – «солдаты у всех разные, а командиры везде одинаковые. У румын сейчас подковерная борьба полным ходом идет, и, к счастью для нас, их генералам в ближайшее время будет абсолютно покласть на то, поймает нас Роджер или нет. И, с большой долей вероятности, большинству очень хочется, чтобы не поймал. А еще лучше, героически погиб в неравном бою с нами», – добавил Ильдар. «Это точно», – согласился я. Прямо как с Высоткинским котлом, мать его, выругался Макс. Высоткинским котлом называли недавнюю грандиозную заварушку. Все началось с разведки боем, которую провели румыны. Наши отреагировали адекватно, надавали им по сапатке, забили фуфайками и закидали шапками. Тут бы всем и успокоиться, но, как всегда, и с той, и с другой стороны нашлась парочка инициативных идиотов. Какой-то гений военной мысли отечественного засола решил использовать полученную инициативу и прорвать линию обороны противника. А то, что за линией фронта румынских войск как грязи, что линия обороны глубокая и широкая, он во внимание не принял. Самое удивительное, прорыв удался. Румыны не ожидали такой наглости и позволили нашим проникнуть в глубину своей обороны на 1,5 километра. Ширина прорыва составила около 5 километров. Противник, когда очухался, сразу бросил в бой резервы. Наши запросили подкрепление. Подкрепление было выделено. И выделено так удачно, что глубина прорыва увеличилась еще на 1 километр. Румыны решили, что наши их, как всегда, обманули, начали стягивать подкрепление с флангов, и рубка пошла нешуточная. А тот гений военной мысли так увлекся атакой, что прозевал момент, когда румыны, подтянув подкрепление, ударили во фланги и не только отрезали наши передовые части от основных сил, замкнув кольцо, но и прорвали нашу оборону. Когда гений военной мысли осознал всю серьезность положения и представил, куда ему это самое положение затолкает вышестоящее начальство, он ломанулся в ставку, спихивать вину на других. А в ставке, как всегда, шла подковерная борьба двух противоборствующих лагерей. И одному из них инициатива гения, а также последующий провал пришлись как нельзя кстати. И завертелось, закрутилось. О солдатах, оказавшихся в котле, никто и не думал. Командиры искали виноватых. Нас эта заваруха напрямую не коснулась. Накануне мы пришли с выхода. Но когда на третьи сутки румыны замкнули кольцо, выяснилось, что коваль, который тащил домой языка, не успел вернуться. Леха завис там. Барон, метнувшись в ставку, пришел к однозначному выводу. В ближайшее время операции по разблокированию окруженных войск не будет, а коваля нужно вытаскивать. Он разбудил нас среди ночи и сказал 3 фразы. «Парни, коваля придется вытаскивать, вам языка можете потерять, приказываю вернуться всем. Если пропадете, трибунала я ждать не буду. И мы в очередной раз поняли, что барон, несмотря на свирепость и тиранство, не только дорожит нами, но и нашу гибель воспримет как личную трагедию и позор. И пулю он себе в голову пустит, не задумываясь. И мы просочились сквозь румын, нашли коваля и его головорезов и вернулись обратно, не потеряв языка. Благодаря этой заварухе мы, кстати, познакомились с третьей группой барона, которую он только что закончил формировать. Зимин лично обеспечивал нам прикрытие, а салаги, которых он выдернул из Волгалы, ему помогали. Но это все меркло по сравнению с тем, что произошло в наше отсутствие. Лагерь генералов, что начал проигрывать оппонентам в подковерной борьбе, старательно искал, на кого бы свалить все грехи. Первым на ум пришла, естественно, разведка, которая, как известно, ни хрена не умеет, а то, что умеет, не делает. В общем, большие звезды постановили: виновата разведка. Оставалось только выяснить, кто именно из разведки виноват. Начали шакалить по всем направлениям и выяснили у хорошего парня полковника Жеребенкова, что у барона одна группа застряла в котле, а вторая, в нарушении всех приказов, уперлась вытаскивать первых. И что, по мнению хорошего парня полковника Жеребенкова, первая группа из-за своей неподготовленности, а также некомпетентности командира, то есть барона, вовремя не привела очень ценного языка. А этот ценный язык лично ему, хорошему парню полковнику Жеребенкову, столько бы ценной информации передал, что мы бы не только в котел не попали, но и вообще войну бы выиграли. А глупый и старый барон теперь заметает следы собственной некомпетентности. Для чего послал группу «Урал» в котел, чтобы те нашли группу «Закат», убили бы ценного языка и договорились о показаниях, которые «Закат» должен давать. Генералы сразу за эту мысль зацепились и попытались ухватить барона за какую-нибудь часть организма. Но барон и в обычной-то ситуации страшен, грозен и зубаст, а тут у него две группы под смертью ходит. В общем, побоялись они его брать и доложили наверх, что виноват барон, и очень скоро они представят доказательства его вины. А сами начали думать, как и барона повязать, и самим до наград дожить. Ибо и влев зело мудр, силен и дюжий злобен, а уж человека убить ему как раз плюнуть. И пока они думали, произошел ряд событий, позволивший нам выпутаться из данной передряги. В очередной раз. Первым событием было прибытие заместителя верховного главнокомандующего. Ему сразу наябедничали на барона. Но ябедники не учли одного маленького обстоятельства. Прибывший заместитель лично знал генерал-майора Ивлева. Знал и ценил. Услышав бред, который они несли, он лично отправился в наше расположение, чтобы на месте пообщаться с военным преступником. В штабе и так все ходили с видом смертников. Барон пообещал, что, если мы не вернемся, под вышку пойдут все, кто в звании старше капитана. А уж когда Зимин привез из Волгалы третью группу «Север», все обделались уже по-настоящему. Ибо прибывшие были в масках и вооружены до зубов. В общем, северян приняли за расстрельную команду. А тут, сам заместитель, со свитой, штабные помылись и приготовили чистое белье. А замверховного оставил всех во дворе и лично пошел общаться с бароном. Через полтора часа, выкушав хорошую порцию коньячка, он оповестил весь честный люд, что сегодня будет либо казнь, либо праздник, поэтому никому не расходиться. Вторым событием, спасшим нас и барона, было наше явление в штаб. В лучших традициях белорусских партизан мы прошли мимо всех дозоров, в том числе и охраны заместителя, и, как подводная лодка, всплыли во дворе штаба, чем всех дико перепугали. Зимин все быстро выяснил, и нас построили для торжественной встречи. Заместитель в сопровождении барона вышел из штаба, облобызал Зимина и пошел вдоль строя. Первыми стояли бойцы коваля, потом мы, а потом северяне в масках. Пройдя мимо коваля и меня, он споткнулся возле северян. Ивлев, прокашлившись, удивленно спросил он: «А это кто такие?» «Третья специальная группа «Север», а в масках потому, что еще не закончили обучение в Волгалле. В связи с этим светить их лица считаю преждевременным. А здесь они что делают?» «Обеспечивали прорыв заката и Урала. Специально для этого их и привезли. Вон оно что!» — протянул заместитель и обратился к Зимину. «Петрович, с тобой ходили?» «Так точно», — ответил Зимин. «Про закат и Урал я много слышал, а эти как?» «Они дожили до формирования группы», — ответил тот, «а следовательно, плохо быть не может. Крещение они прошли успешно». «Ну, добро», — сдержанно похвалил заместитель. «Слушать сюда. языка переводчиков и командиров всех групп в кабинет Ковлеву. Мы начали движение в сторону штаба, а заместитель обернулся и чуть удивленно гаркнул. «Северяне, мать вашу, а вы чего стоите? Я что велел делать?» Переводчика и командира Ковлеву. Наблюдая, как сорвались с места командир и переводяга северян, он усмехнулся и прокомментировал. «Салаги». В кабинете у барона он оперативно и грамотно допросил языка, пообщался с Ковалем и со мной, после чего что-то прошептал своему адъютанту, тяпнул рюмку коньяка, расцеловался с бароном и Зиминым и уехал. Барон налил всем присутствующим, мы выпили, после чего он обозвал нас всех засранцами, не жалеющими старого больного человека, обнял и расцеловал всех и велел идти отдыхать. Выйдя на улицу, мы ощутили себя любимцами публики. Штабные радовались нашему возвращению сильнее, чем мы, вместе взятые. Только представители штаба, которые пытались свалить вину за свои просчеты на барона, были грустны. Я бы сказал, опечалены дальше некуда. Адъютант заместителя перед отбытием высокого начальства сообщил им, что их обвинения беспочвены и будут рассмотрены как попытка оклеветать одного из самых честных и грамотных специалистов. Соответственно, автору идеи с прорывом и автору идеи о виновности барона он настоятельно рекомендует сушить сухари, как минимум, а как максимум, писать завещание. В итоге автору прорыва трибунал присудил расстрел, а автора виновности барона понизили с полковника до майора и выслали на передовую. Самое смешное, что хороший парень полковник Жеребенков из данной передряги вышел абсолютно сухим, а на барона и его гвардию проигравшая коалиция затаила зуб. Вскоре выяснилось, что они совместно с конкурентами барона начали большую игру против него, а мы разгребали последствия этой игры. Я же говорю, начальство везде одинаковое, еще раз напомнил я Максу. Через 15 минут послышался шум винтов вертушек. Я дал парням знак спрятаться. Вскоре над нами прошло два вертолета. В вертолетах я понимаю еще меньше, чем в земноводных, поэтому обозвал их про себя сикарскими. Вертушки сделали над болотом 5 кругов. Потом одна зависла, а вторая начала нарезать круги, постепенно увеличивая радиус. Таким образом румынские егеря пытались обнаружить хоть что-нибудь или кого-нибудь. 10 минут они рыскали и водили носом, но ничего примечательного не обнаружили. В конце концов, вертолет, нарезавший круги, завис на противоположной стороне болота. Боковые створки открылись, егеря сбросили вниз 4 троса, и поисковая группа начала десантирование. Высадку они начали достаточно далеко от зоны поражения, которая должна возникнуть после взрыва газа. Однако десантирование заняло у егерей гораздо больше времени, чем требовалось по нормативам, даже по румынским. На это, конечно, были причины, но причины вызвали у нас лишь смех, который мы старательно пытались подавить. Первая пара румын бодро выпрыгнула из вертушки. Естественно, перед началом спуска им необходимо было погасить раскачивание, возникающее при выходе из вертолета. Нас учили нескольким способам гашения, румын, судя по всему, тоже. Егеря выбрали один из самых сложных. Синхронное выпрыгивание, разворот и гашение раскачки друг от друга. Иными словами, под днищем вертолета они встречались и, упершись в ступни друг друга, гасили раскачку. Но что-то пошло не так. То ли пилот вертолета не смог его ровно удержать, то ли вышли они несинхронно, в общем, под вертушкой они не встретились. Вращаясь вокруг своей оси, они пролетели мимо друг друга, а на обратном пути столкнулись, закрутились еще сильнее, в результате их тросы перепутались. Десантирование было приостановлено. Из вертолета, свесив вниз голову, один из пилотов, судя по жестикуляции, давал егерям советы по распутыванию. Вот клоуны. Раздалось мерзкое хихиканье кого-то из моих. Между тем советы пилота не принесли успеха. Видимо, егеря зацепились какими-то элементами своей амуниции. Из вертушки очень медленно и осторожно и, что особо примечательно, без оружия, спустился еще один егерь. Повиснув на одной высоте с коллегами, он аккуратно раскачался, приблизился к сладкой парочке и, ухватившись за одного из них, начал их распутывать. С распутыванием возникли проблемы, поэтому спасатель достал нож. Дальше произошло то, о чем мы даже не мечтали. Манипуляции спасателя привели к определенному успеху, егеря расцепились, но один из них тут же камнем рухнул вниз. Рухнул, скользя по тросу. Его коллеги ошарашенно уставились вниз, а со стороны моих разгильдяев послышались сдавленные стоны счастья. Командир, хрюкая от смеха, зашептал Макс, не нужно их взрывать. С их умениями они сами в болоте утонут, а если летун из той же серии, то и вертолет туда же уронит. Я показал Максу кулак и продолжил наблюдать. Повисев под днищем вертолета с минуту, егеря решили спуститься вниз. Вслед за ними медленно поползло устройство для подъема раненых. Оптимисты надеются, что навернувшийся с такой высоты солдат выживет, могут только редкостные идиоты. В итоге через 6 минут корзина начала подниматься вверх. Все облегченно вздохнули. Ну, слава богу, подумал я и, видимо, сглазил. Вертолет сильно качнулся, летчик начал судорожно выравнивать машину, корзина начала раскачиваться, и тело первопроходца вывалилось. Со стороны моих слышалось уже рыдание. К счастью, тело зацепилось ногой за одно из креплений корзины и повисло вниз головой. «Камеру мне, камеру!» — рыдал Макс. «Какой сюжет пропадает?» Бойцы в вертолете наконец приняли решение, и корзина с дважды покойником продолжила подъем. Остаток пути она преодолела без происшествий. «Если при загрузке жмура кто-нибудь выпадет из вертолета», — простонал Макс, — «я на них в суд подам. За использование пыток. Макс, заткнись. Остальные тоже. Засветимся. Не говори ерунды. На доблестных егерей сейчас даже лягушки смотрят». Когда тело поднялось на уровень двери, к нему протянулось несколько рук. Очередного чуда не произошло, покойного благополучно втянули внутрь. Десантирование продолжилось, но выглядело оно не как высадка матерых профессионалов, а как первая тренировка вчерашних новобранцев. Все медленно и коряво. В общем, высадились они. Вертушка уже начала отваливать, но замерла, и из нее на тросе поехал вниз автомат спасателя, оставленный им при распутывании первой поры. «Сейчас вторая часть комедии начнется», — прокомментировал Макс. «Высадка второй поисковой группы. Макс, твою мать, заткнись». Вторая вертушка сместилась к берегу и начала высадку. У этих, к счастью, все прошло без эксцессов. Вертолет начал двигаться обратно к болоту, и я активировал поисковый маяк. Луч маяка вертушка заметила почти сразу. Об этом свидетельствовал резкий поворот и кружение вокруг предполагаемого местонахождения маяка. Маяк замечен. «Группа на нашем берегу оповещена и начинает движение к болоту», — сообщил мне Макс, слушающий переговоры румын. И почти сразу он добавил. «Вертушка Роджера начала движение к нам. Будет через 20 минут». «Хреново», — ответил я, но мысль развить не успел, так как Ильдар сообщил. «Командир, обе группы в зоне поражения. Пора поджигать». «Ну, пора, так пора», — согласился я и нажал кнопку на пульте. Послышались 4 негромких взрыва. А потом? Потом вспыхнуло, как в мартеновской печи. Во все стороны метнулась огненная стена, в том числе и в нашу сторону. Долбанные вертолеты своими винтами сместили газ дальше от болота, поэтому мы оказались не на безопасном удалении, а на краю зоны возгорания. Прячась от стены огня, мы дружно уткнулись лицами в сырую землю. Над нами, к счастью, полыхало недолго, и через полминуты я услышал команду Ильдара. «Можно поднимать головы». Команда прозвучала как нельзя вовремя, и мы не пропустили величественную и радостную нашему глазу картину. Падение вертолета. Как потом объяснил термит, вертушка, зависшая над болотом, создав винтами восходящие потоки, подняла вверх сероводород, невысоко, но достаточно для того, чтобы попасть в пламя пожара. А когда я подорвал заряд, пламя метнулось в том числе и вверх. Метнулось и зацепило вертолет. И обошлось бы все опалинами на борту, но румынским солдатам сегодня везло как утопленникам. Боковые створки оказались открыты, и пламя проникло внутрь машины. А дальше, как предположил термит, произошло одно из двух. Или дверь в кабину пилотов была открыта и пламя ворвалось и туда, или пилоты оказались новичками, запаниковали и умудрились уронить вертушку в болото. В общем, вертушка упала, довершив хаос. «Саня, мы – монстры», – сообщил присутствующим Макс. «Вертушку мы еще ни разу не сбивали. Кстати, какие награды за нее дают? Заткнись, чучело, и слушай эфир. Остальные, внимательно изучаем берега. Меня интересуют потери. А чего его слушать?» Все еще обалдевая от собственной крутости, ответил Макс. Пилоты оставшегося вертолета сообщили о произошедшем пожаре на борт Роджера и запросили помощи. Тот им сообщил, что помощи не будет и придется разгребать своими силами. А пока подняться на безопасную высоту и наблюдать. «Командир, движения на том берегу нет», — доложил Мамилюк. «На этом тоже, добавил Эльдар. Макс, с уцелевшей вертушки как сообщили о произошедшем? Как о пожаре или подрыве? Сказали. Над болотом неожиданно вспыхнул какой-то газ. Они же над лесом барражировали и, судя по всему, взрывов наших мин не видели. А Роджер версии о случившемся озвучивал. Нет. Сказал ждать и никуда не соваться. Добро. Подождем и мы. Через 10 минут показался вертолет с третьей поисковой группой. Сделал круг над болотом, рассматривая упавшую вертушку. После этого отлетел гораздо дальше, чем высаживалась первая группа, и завис. Прошло почти 3 минуты, когда румыны начали высаживать третью группу. Высадка прибывших прошла четко и без несчастных случаев. Скорее всего, часть группы составляли пираты Роджера. После высадки пилоты закрыли все люки и отлетели на безопасное расстояние. Я приник к биноклю и стал ждать. К болоту они выходили долго, дольше ожидаемого. Судя по всему, они осматривали найденных товарищей. Часть группы осталась на берегу, а вторая, к моему безмерному удивлению, вытащила две надувные лодки и осторожно поплыла к дымящемуся вертолету. Из вертушки они извлекли три тела без признаков жизни и отвезли к своим. Посовещавшись, егеря медленно поплыли в нашу сторону, а вертушка, их доставившая, по широкому кругу также начала смещение к нам. Через 10 минут они стояли на берегу. Осторожно, прикрывая друг друга, егеря начали поиск поджарившихся товарищей. Нашли практически сразу. И самое замечательное, почти все оказались живы. Обгоревшие, но живые. Замечательное, не потому, что мне жаль румынских егерей, а потому, что с таким грузом наземный, да и любой поиск становился невозможен. Выставив некое подобие охранения, румыны начали стаскивать раненых к лодкам и перевозить на противоположный берег. Через полчаса всех раненых, а среди них, судя по крикам, были и пришедшие в себя, перевезли и утащили в лес. И что же будет дальше? Ответ на этот вопрос обозначился почти сразу. Вертушка, принимавшая участие в высадке первого десанта, начала отдаляться от болота, а потом исчезла между деревьев. После того, как она приземлилась, второй вертолет улетел в том же направлении и тоже приземлился. Судя по всему, румыны нашли подходящее для посадки место и там будут грузить раненых в вертолет. Ко мне подполз мамилюк. «Командир», — зашептал он, — «на 10 часов посмотри. На нашем берегу». Внимательно изучив указанное направление, я обнаружил егеря, рассматривающего почву на предмет наших следов. Он, конечно, пытался все делать скрытно, но на этом участке местности качественно замаскироваться очень сложно. Найдя искомое, егерь проследил направление нашего движения, которое четко указывало на север, и осторожно попятился назад. Сейчас он доложит командиру о найденном следе, и Роджер стартует к месту перехвата, где его, скорее всего, уже ждет Коваль. Румын дошел до берега и, вопреки моим ожиданиям, начал что-то показывать руками своим бойцам на противоположном берегу. Через 3 минуты оттуда стартовала лодка с 3 пассажирами. Выскочив на берег, они с ожидавшим их егерем поспешили к месту, где он нашел наши следы. Следопыт показал на следы и рукой обозначил направление нашего предполагаемого бегства. На север. Ай, молодец. Мысленно похвалил я румына. Продолжай, красавец. Будь убедительным. Пусть твой командир согласится с твоими доводами, садится в вертушку и валит на север. Коваль его заждался. Пришедшие еще раз осмотрели следы и устроили небольшое совещание. Роджер, мать твою, что ты телишься? Вертелось у меня в голове. Что ты можешь сделать? На что у тебя есть время? Тебе нужно валить на север. На север. Хотя с чего я взял, что среди присутствующих есть Роджер? Интуиция. Ладно, будем посмотреть, что они придумают. А что на их месте придумал бы я? Несмотря на такие дикие, на мой взгляд, потери, я бы закусил у дела и гнал бы противника до последнего. Терять уже нечего, а так сохраняется вероятность поимки виновника всех бед. И пустил бы по следу пару опытных следопытов, а сам сорвался бы к точке перехвата. Так, один опытный следопыт уже есть. Осталось найти ему компаньона, тот, кто отдавал приказы из прибывших румын, судя по всему, рассуждал так же. 2 егеря остались на этой стороне болота, а 2 поплыли на другой берег. Мамилюк потрогал меня за рукав, привлекая к себе внимание. Я повернул к нему голову, а он знаками поинтересовался. Что будем делать? Также, знаками, я приказал ждать. Он помедлил, а потом предложил уничтожить цель, имея в виду оставшихся следопытов, но я снова повторил: ждать. Оставшиеся егеря уселись на берегу и тоже начали чего-то ждать. Мы, соответственно, стали ждать того же самого. Минут через 10 из-за леса поднялись две вертушки. Одна сразу стартовала на юг, откуда прилетела. В ней, видимо, были все румыны, которых накрыло пламенем. А вторая вертушка, пролетев над двумя следопытами, умчалась на север. Следопыты, не спеша, поднялись, проверили амуницию и пошли по следу. Через 40 метров они его, естественно, потеряли. Долго топтались на месте, ничего не нашли, но, или следуя полученным инструкциям, или своим собственным соображениям, потопали на север. Когда они скрылись из поля зрения, я знаками дал команду Мамилюку и Ильдару следовать за ними. А Мамилюку дважды еще и повторил, что требуется только наблюдение. Предупредил обоих, что мы выдвигаемся за ними через час. Парни плавно потекли вслед за румынами. Петюня, увидавший, что я обозначил разницу в начале движения в один час, поинтересовался причиной задержки. Жестами я приказал ему не высовываться и наблюдать за противоположным берегом. Моя идея была проста. Мы не видели, сколько егерей погрузилось в вертолет, мы не знаем информации, полученной Роджером от раненых румын. Следовательно, если у него хватило ума или безумия отправить за нами пешую команду, то отправить еще одну команду вслед за первой, он мог запросто. Тем более если жженые егеря смогли ему сообщить, что пожару предшествовали 4 взрыва, а пилоты упавшей вертушки оповестили другой экипаж о заработавшем маяке. Если вся эта информация дошла до него, то мысль о близко расположенной засаде должна была прийти ему в голову. Соответственно, нам оставалось только ждать. Если в течение часа вторая поисковая команда не покажется из леса, мы тоже уйдем на север. Часа ждать не пришлось. Через 40 минут на том берегу возникли 8 егерей. Вытащив две лодки, они переправились через болото и осторожно пошли по тому же маршруту, что и два их товарища. Товарищ Роджер оказался не только недоверчивым, так еще и продуманным. Хорошо, что его продуманность была ограничена опытом войны с чужими партизанами. И, поставив себя на место противника, он не смог просчитать наши шаги. Как только егеря скрылись из виду, я подозвал своих бойцов и поставил задачу. «Петюня, ты остаешься тут еще на полчаса. Маловероятно, конечно, что румыны пойдут тремя эшелонами, но лучше подстраховаться. Если через полчаса после нашего ухода ты не заметишь ничего подозрительного, то догонишь нас. Если что-то тебе не понравится или покажется подозрительным, ждешь еще 30 минут. Все понял. Молодец. Остальные выдвигаемся вслед за егерями. Встаем на дистанции 50 метров и ползем за ними до упора. А когда наступит этот упор?» — поинтересовались парни. «Как когда?» «В 16 часов сегодняшнего дня. Поэтому запасайтесь терпением. И еще один момент. Братцы мои, мы плотно садимся на хвост итальянцам. Это очень серьезно. Это даже не румынские егеря. Это гораздо опаснее. Поэтому любая ошибка при преследовании, как минимум, приведет к провалу операции, а как максимум, к нашим потерям. Ни первого, ни тем более второго мне не нужно. Поэтому прошу еще раз, будьте предельно внимательны».